Глава вторая. «Здесь, получается, будет твоя кровать. Шкаф для вещей я могу смастерить вечером. Ты, случайно, не голодный? У меня как раз оставался последний леденец с ярмарки. Хочешь?» «Ага. Соси леденец и проваливай. Может, тебе сразу гробик сладить?» Эйлерд был спокоен и подчеркнуто любезен. Марку, напротив, так и подергивался от бьющего фонтаном раздражения. Но оба совершенно одинаково впились в Стефана взглядами, ожидая реакции. Как будто он на сцене, а публика уже приготовила гнилые помидоры. «Вы всегда такие разные», — уточнил Стефан. Марку закатил глаза. Эйлерд негромко рассмеялся. Они выглядели почти комически противоположно. Длинный, тощий, костлявый Марку и крепко сбитый невысокий Эйлерд. Кроме того, светлые волосы Марку торчали вороньим гнездом. Его рубаха была измята, а очищать следы грязи со штанов он явно не считал нужным. Эйлерд, напротив, мог бы прямо сейчас отправиться на прием к какому-нибудь богатею и выглядеть там своим. Ну, может, извинился бы и разок провел гребнем по и без того идеальным черным кудрям. «Обычно я еще противнее», — заметил Марку. «Какого лешего ты вообще сюда явился? Не слыхал разве, что мы едим детишек и насылаем бешенство на жуков?» «Вообще-то, это ваш Дитер явился ко мне в тюрьму. Сказал, что кто-то из вас заметил меня на рынке, и теперь вы спите и видите, как я стану одним из вас. Тоже, если честно, не понял, зачем я ему понадобился». Марку продолжал смотреть на Стефана и кривиться. А вот Эйлерд вдруг заинтересовался книжной полкой над своей кроватью. Он даже вытащил откуда-то тряпочку и принялся протирать от пыли немногочисленные корешки. «Заливаешь», — резюмировал Марко. «Третий ученик нам без надобности». «Интересно было бы посмотреть, как ты будешь ловить четыре ветра без четвертого участника», — ни на кого не глядя пробормотал Эйлерд. «О чем ты?» «Ритуал». «На кой кому-то понадобится ловить все четыре ветра разом?» «Обратить время вспять, летать научиться, выдуть память». Стефан не мог поверить своим ушам. Темные маги действительно способны сотворить все эти невозможные вещи? Или Эйлерд просто хвастается, а на самом деле они только лягушек проклинать и умеют? Он уже начал формулировать вопрос, но тут Марку хлопнул себя по лбу. «Так он здесь из-за тебя!» — завопил он. «Ты уговорил Дитера взять к нам этого недоумка?» «Не смей называть меня недоумком!» На несколько секунд Стефан словно стал собственным криком, и больше в мире не было ничего. А когда мир снова появился, они втроем уже вовсю мутузили друг друга. Точнее, Марку бросился на Эйлерда, а Стефан на Марку. И ладно бы они только кулаками орудовали. Стефан успел укусить кого-то, хоть бы Марка. А ему самому кто-то выдрал, кажется, клок волос. Книжки Эйлерда с грохотом посыпались с полки. Стефан ненавидел драться. Но в приюте это было все равно, что мыть посуду или говорить спасибо. Есть захочешь — быстро научишься. Так что он старательно раздавал тумаки направо и налево, давил на глаз, пинался, пытался приложить мерзкого Марку затылком о стену. «Вижу, вы познакомились», — ровным голосом констатировал Дитер. Они подняли глаза на его фигуру на пороге, тяжело дыша и вытирая разбитые носы. И Дитер, наверное, не выдержав, расхохотался. У Стефана в приюте тоже был такой пацан из старших. Притворялся эдаким ледяным принцем, но хватало его ровно до первого тумака или непристойной шутки. Смеялся Дитер громко и с оттяжечкой. Сам не заметишь, как присоединишься. «Он нам не нужен», — выдавил запыхавшийся Марку, утираясь. «Да тебе вообще мало что нужно», — Дитер потрепал его по затылку. «Расческа вон не нужна, да? Или кровать заправить тоже без надобности?» «Вы тему-то не меняйте», — возмутился Марку, расчесывая свою копну пальцами. «Он молокосос совсем. Не нужен нам, говорю». «Сделаешь свою мельницу, сам будешь решать, кого брать в ученики. Здесь я решаю». «Никого я не буду брать». «Как захочешь. Через пять минут жду вас в ангаре». Эйлерт, как только в дверях появился Дитер, невозмутимо пригладил волосы, собрал рассыпанные книжки, придирчиво изучив, ничего ли не помялось, а потом принялся поправлять покрывало на своей постели. Во время драки они успели немного его стянуть. На ткани чередовались черные и белые квадраты, как будто Эйлерт решил превратить в покрывало шахматную доску и застелить ей кровать. А может, он и правда так сделал? Все-таки ученик темного мага. Стефану захотелось спросить, любит ли Эйлерт шахматы. Но он с удивлением понял, что стесняется. Марко и Эйлерт уселись прямо на грубо сколоченную скамью, так что Стефан последовал их примеру. В ангаре странно пахло. Не только мукой и деревом, но и травами, и грибами, и даже шерстью. Скрип мельницы здесь звучал намного громче. Стефан прислушался, пытаясь уловить ритм, но его словно и не было. То, как будто некто тщетно старался вскарабкаться по лестнице, то что-то кряхтело, то весело потрескивало, а то словно часы тикали. «Ты ее интересуешь», — заметил Дитер, глядя Стефану в лицо. «Познакомься потом, вам обоим полезно будет». «С мельницей познакомиться?» «Ну да», — спокойно подтвердил Дитер. И как ни в чем не бывало, продолжил. «Думаю, ваша утренняя потасовка станет хорошей иллюстрацией к сегодняшнему уроку. Что, по-вашему, самое главное для мага?» «Гостеприимство», — фыркнул Марко. Дитер вздохнул и перевел выжидающий взгляд на Эйлерта. Тот сначала попытался сделать вид, что ничего не заметил. Но Дитер, тоже не пальцем деланный, все смотрел и смотрел. И, наконец, Эйлерт, вздохнув, буркнул. «Контролировать себя?» Дитер кивнул. «А если точнее, какую свою часть?» «Нижнюю», — хмыкнул Марко. «Кулаки?» — предположил Стефан. «Руки?» Дитер закатил глаза. «Вы придумываете реплики поостроумнее, ожидая, пока я не скажу правильный ответ». «Вы или Эйлерт?» — кивнул Марко. «Всегда так делаю». Дитер пожал плечами, привалился спиной к стене и принялся рассматривать потолок. Эйлерт, вместо того, чтобы спасти положение, застрочил что-то в извлечённом из-за пазухи блокноте. «Ну надо же, всегда с собой карандаш таскает». Марко фыркнул и начал грызть какую-то сухую травинку. И все. Время как будто застыло. Даже мельница заскрипела издевательски, со значением. И все они, конечно, не смотрели на Стефана, но все равно как будто нет-нет да поглядывали. Как будто они и так знали ответ, только он один не знал. «Да что вы, как дети!» — не выдержал Стефан. «Я же ничего про магов не знаю. И из чего вы вообще взяли, что я могу научиться колдовать? И почему вы ничего не объясняете никогда?» «Опять», — не поднимая головы, сказал Дитер. «Что ты сейчас не контролируешь?» «Ничего я не контролирую. Не знаю, высоту голоса? Ору на вас?» «А почему орёшь-то?» «Злюсь потому что страшно!» «Правильно». Дитер азартно потер руки. «Эмоции ты не контролируешь. А это для темного мага самое главное. Потому что мы используем эмоции, чтобы колдовать. Но если чем-то не владеешь, то и использовать не сможешь, верно?» «А как их использовать-то, когда уже контролируешь?» Дитер с некоторой театральностью повертел рукой в воздухе и указал на Марку. Тот застонал сквозь зубы, но под взглядом Дитера нехотя принялся объяснять. «Осознаешь, что ты чувствуешь. Полностью, до мельчайших оттенков. Осознаешь и принимаешь. Потом позволяешь эмоции войти в тебя. И, на секунду, это важно, полностью стать тобой, слиться. И тут ты раз — и хватаешь ее. Вытягиваешь ее из себя в воображаемый нож. Или в настоящий, но это уже посложнее. О таком потом думать будешь, если доживешь. Ну а дальше дело техники. Надрезаешь этим ножом реальность, самую малость, но больше обычной не получается. С той стороны просачивается немного силы, которая помогает тебе колдовать. Вот и все». «Не все», — заметил Эйлерт. «В ответ с тебя могут взять плату». «Но ведь не за каждое заклинание», — возразил Марко. Да и что у него брать-то? Тоже верно. Стефан из этих объяснений понял только то, что они оба выпендриваются. Насколько они его старше-то? Эллиард года на 2-3. Марку, может, на 4, но вряд ли больше. А все туда же. Давай пыль в глаза пускать новенькому. В приюте тоже так делали. «А у вас что брать?» — мрачно пробурчал Стефан. Ответил ему Дитер. «Было очень умно с твоей стороны в первую очередь заинтересоваться частью об оплате. Но это не как в лавке, где у каждого товара есть своя цена. Это скорее суеверие. Если так часто обращаешься к той стороне, она может забрать взамен то, что тебе дорого. Или того, кто тебе дорог. Поэтому маги предпочитают уходить из дома, чтобы не подвергать опасности родных». «Вы узнали в тюрьме, что я приютский, и поэтому решили меня позвать», — сообразил Стефан. «Потому что у меня нечего брать, да?» «Да», — просто ответил Дитер. «А у вас что забрали в оплату?» «Это очень бестактный вопрос», — сказал Эллиард. «У магов не принято друг друга о таком спрашивать». «Пока я жив, нас всех защищает мельница», — продолжил Дитер, как будто не услышав последние две реплики. «Так что можно не слишком переживать из-за древних поверий. И вообще, хватит языками чесать. Давайте-ка, покажите Стефану, что умеете». Марко с Эллиртом переглянулись. Стефан попробовал притвориться, что ничуть не взволнован, и заранее, что не особенно-то и удивлен. Марко медленно перевел на него взгляд и уставился, не мигая, с такой неприкрытой ненавистью, что Стефану сделалось не по себе. Некоторые говорили, что темные магии проклясть могут. Вот так вот, одним взглядом. Или порчу навести. И будешь потом медленно чахнуть, сам не понимая от чего. А один парень в приюте знал девушку, с которой случилось что-то подобное. Она смотрела прямо перед собой и плакала. И никто не мог ее успокоить. А когда все-таки договорились с каким-то магом, у нее щеки уже в мясо от слез облезли. Марко прожигал Стефана своей беззвучной ненавистью несколько секунд. Потом щелкнул пальцами, и у него на плече появилась небольшая черная белка. Стефан мог бы обмануть себя, придумать, например, что зверек прятался где-то за мешками и вот теперь вскочил Марко на плечо по незаметному сигналу. Такая специальная дрессированная белка. Но белка смотрела на Стефана, Стефан на нее, и чем дольше это продолжалось, тем понятнее ему становилось, что она не настоящая, не из меха и плоти. Что она создана только что силой раздражения Марко. Она смотрела на Стефана с точно таким же выражением. А еще вид у нее был слишком уж правильный, как у ожившей картинки, а не как у настоящего зверька. Стефан смотрел на нее дальше. Кажется, он почувствовал, что эмоция, создавшая белку, была именно раздражением, а не злостью или ненавистью. Было в выражении острой мордочки нечто легкомысленное. «Жонглируй», — приказал Марко. Белка неуклюже прыгнула к стене, подняла с пола несколько камушков и принялась жонглировать ими, не отрывая от Стефана презрительно насмешливого взгляда. Марко, в свою очередь, не мигая, смотрел на белку. Он побледнел и вроде бы даже губу прикусил, но сидел, наоборот, очень расслабленно. Только кружки пива в руке не хватает. «Здорово», — сказал Эллиард. «Так, баловство», — усмехнулся Марко. Белка запустила камушками Стефану в лоб и растворилась в воздухе. «Впечатляет», — признал Стефан. Марко сдержанно кивнул. «А приятные эмоции можно использовать?» — все-таки спросил Стефан, раз уж остальные как будто чего-то от него ждали. Дитер кивнул. «Конечно, только это намного сложнее». «Почему?» «Попробуй, сам поймешь. Отрицательные чище, что ли? Меньше деталей примешано». «Отрицательные честнее», — пожал плечами Эллиард. «Но это не помешало ему однажды смастерить амулет на умиротворении», — заметил Марко. «Очень сильная штука получилась, между прочим». «Которую ты где-то посеял уже через пару месяцев». «А это просто я безалаберный. Тут никакой амулет не поможет». «Ладно», — Дитер хлопнул в ладоши. «К делу. Марко отправляется в город, находит там человека, которому хочет навалять больше всего, и делает ему самое искреннее добро, на какое способен». «А зло нельзя?» — скривился Марко. Дитер не без удовольствия покачал головой. «Контроль над эмоциями, ага. Зло каждый дурак может. Эйлерт идет на кладбище и добывает нам какую-нибудь низшую нечисть повеселее. Для упражнений пригодится». Эйлерт кивнул без особого восторга, но и возражать не стал. «А Стефану нужно определить, какую эмоцию ему проще всего использовать для колдовства. Что ты испытываешь чаще всего? Без какого чувства ты уже точно будешь не ты? Или, по крайней мере, не совсем ты? У Марко, как ты успел, наверное, заметить, это гнев. У Эйлерта...» «Очень бестактно рассказывать о человеке такие вещи», — недовольно сообщил Эйлерт от двери. «Это даже хуже, чем спрашивать, какую с него взяли плату за магию». Дитер шутливо поднял ладони. Марко с Эйлертом ушли, и Стефан долго вслушивался в их удаляющиеся голоса. Наедине с Дитером стало неуютно, хотя вряд ли он захочет сейчас принести Стефана в жертву или выпить его крови. Дитер смотрел на него спокойно и внимательно, безо всякого выражения. Обычно люди не рассматривали друг друга так долго и уж точно не в упор. «Я не умею колдовать», — пробормотал Стефан. Во рту вдруг пересохло. «Конечно. Иначе тебе было бы нечему учиться, верно?» Стефан не умел очень многих вещей. Например, лазать по деревьям или скакать на лошади, резать овощи аккуратно, а не тяп-ляп, молчать, когда нужно молчать, танцевать, разговаривать с намеками, кувыркаться, чинить вещи, вырезать что-то из дерева, и колдовать тоже не умел. Дитер вздохнул. «Начинается», — фыркнул он. «Я не собираюсь говорить за тебя правильный ответ, потому что его знаешь только ты». Стефан сглотнул, дернул головой. Нужно было собраться, а то выгонят ведь в первый же день. А воровать на рынке он, как выяснилось, тоже не то чтобы мастак. «А какой вопрос?» — уточнил он, чувствуя, как горят щеки. «На какой эмоции колдовать будешь?» Грудь как будто перехватила невидимым обручем, который не только вдохнуть ему не давал, но и уже обретенный воздух выталкивал из легких. «Страх?» Стефан опустил голову, сцепил пальцы. Стоял и слушал, как в ушах шумит кровь, маленький, жалкий и потерянный. Может, было бы лучше использовать его органы в каком-нибудь ритуале, раз уж с мозгами так не повезло. Ничего не происходило, так что выбор был. Стоять вот так вечно или посмотреть уже на Дитера. Дитер, оказывается, все это время улыбался ему. «Правильно. Я же сразу сказал, ты умный парень». «И бестактный». Кровь наконец-то отлила от лица. И какое же это было облегчение. «На какой эмоции чаще всего колдуете вы?» «Стыд, муки совести и прочие мощные вещи. А теперь вернемся к тебе. Чего ты боишься, Стефан?» «О!» Стефан был сейчас очень благодарен, что Марко и Эйлерта нет рядом. «Остаться одному. Оказаться хуже всех. Что надо мной будут смеяться, что побьют или выпарют. Голода. Вообще умереть, особенно в мучениях. Или что похоронят заживо. Задохнуться. Заснуть и не проснуться. Что червяки съедят мои глаза. Медведей, глубины, высоты, насекомых». «Давай насекомых попробуем», — невозмутимо кивнул Дитер. Стефан приготовился к очередной игре в «Кто кого перемолчит». Но вот есть у Дитера такая слабость. Можно и привыкнуть. Не по щекам же тот его лупит, в конце концов. Но Дитер не стал рисоваться со своим «я не скажу правильный ответ» и объяснил по-человечески. «Вспомни во всех подробностях, как по тебе полз какой-нибудь жук. Вспомни, что ты чувствовал, что представлял. Испугайся. А как только испугаешься, не пытайся отвлечься или успокоить себя. Вместо этого бойся еще сильнее. Бойся, пока страх не заполнит тебя всего, от пальцев до макушки. Пока он не пропитает твою кожу, пока не станет реальнее, чем ты сам. «Вам бы сказки сочинять», — пробормотал Стефан. Он этих насекомых даже не назвал ни первыми, ни вторыми. С другой стороны, что-что, а бояться Стефан отлично умел. Бояться, тупить, говорить не впопад. В этих вопросах на него можно было положиться. «Сосредоточься», — подсказал Дитер. Стефан кивнул, привалился к стене. Засыпая в приюте, он иногда слышал, как жуки поедали бревна приютских стен. Этот звук, тихий, почти на грани слышимости, тревожил, но его можно было игнорировать. Зимние жуки были тихими, пугливыми, и при первой возможности старались юркнуть в какую-нибудь щель. Летних жуков Стефан боялся куда больше. Большие и маленькие, летающие и ползучие, черные и почти прозрачные — они как будто специально пытались выселить Стефана и других мальчишек из их комнат. А может быть, даже из города. Превратить дома в огромные гнезда и муравейники. «Хорошо, Стефан. Закрой глаза». У приютских были испытания. Нырнуть в ручей с моста, раздеться ночью догола и обойти здание, не есть ничего весь день. Обычно Стефан был не против, но одно было до нельзя мерзкое. Сунуть руку в муравейник, подержать там и потом медленно достать. Муравьи копошились на его коже и даже почти не кусались. Это были черные муравьи, маленькие, не злые, не то что рыжие. Но их было слишком много, и на руке им было не место. Стефана мутило из-за этого. Хотелось сунуть руку в воду, в кипящее масло, в огонь, да хоть отрубить ее, только бы не ощущать на себе эти невесомые черные точки. Один муравей упорно пытался залезть ему под ноготь. «Продолжай». Стефана знобило от страха, но в том, чтобы не останавливаться, тоже было странное удовольствие. Летом, 2 года назад, старшие парни притащили откуда-то двухвосток. Те жалили вполне больно, но дело было даже не в укусах. Они быстро и неестественно плавно скользили по доскам и тоже прятались между половицами, чтобы ночью протыкать людям барабанные перепонки и откладывать яйца прямо им в головы. Некоторые ребята даже закладывали в уши вату или залепляли их на ночь воском. Но это было трусливо. Все смеялись над такими. Стефан просто старался не засыпать ночью, а утром тут же садился на кровати и проверял мизинцем, как там его уши. Взял однажды такую двухвостку на ладонь, и она заскользила невесомо, как муравей, хотя и была раз в 10 больше. Но самое жуткое — она вверх по руке побежала, а не вниз. Нацелилась ему прямо в ухо или в ноздрю. Стефан сбросил ее тогда и раздавил голой пяткой. А если бы не сбросил? Стефан представил, как она бежит по его руке, прыгает на шею, ножки и щупальца мазнут по коже. И потом раз, два, и она забирается в ухо. Он с размаху сунул в ухо указательный палец и услышал мокрый хруст, который ни с чем не перепутаешь. Но ведь... «Теперь открой глаза». Их было не 10 или 20, а много, очень много, несколько сотен. Пол так и кишел двухвостками. Если он захочет выбежать, будет давить их с каждым шагом. А если все они решат залезть ему в уши, Стефан не выживет. И неважно, умрет он от их яиц в голове или от омерзения. Он попытался закричать, но из горла вырвался только какой-то скрежет, а по губам скользнули насекомьи ножки. Он стиснул зубы, начал плеваться, но уже непонятно было, есть ли что-то во рту, в носу, в глазах, в ушах. Попытался скинуть все это хотя бы с лица, мял и царапал кожу пальцами, ладонями, руками. «Где твой страх?» «Повсюду. Дитер мог бы и помочь ему. Но Стефан не сумел сказать даже это, только сплюнуть еще немного и замычать. Яростно потер лицо, чтобы избавиться от двухвосток. Попытался только выдыхать и никогда не вдыхать. «Твой страх покрывало». Его страх — двухвостки, которые бегают по лицу и по коже. Его страх — ледяной огонь, который не дает ни дышать, ни думать, ни говорить. Его страх похож вообще-то на покрывало. С отчаянной силой Стефан рванул его вверх и ощутил в пальцах прохладную легкую ткань. Отбросил ее в сторону. Двухвостки исчезли. На полу перед Стефаном лежало черное покрывало, с россыпью теплых желтоватых звезд. На обед были ломтики жареной картошки с самой восхитительной в мире хрустящей корочкой, куски говядины с чем-то кисло-сладким, помидоры и огурцы, пахнущие солнцем и летом, невероятно мягкий кекс с ванилью и цукатами и еще пряный сбитень. «Клюквенный соус? Серьезно?» Эйлерт с восхищением вытаращил глаза на Марку. «Да тебе своих учеников набирать пора. Без обид, учитель!» Дитер добродушно рассмеялся. «Рассказывай, Марко», — в тон Эйлерту предложил он. «Тебе точно есть чем похвастаться?» Марко пытался казаться сдержанным и загадочным, но улыбка во весь рот его выдавала. «Мерзкий тип», — начал он, не переставая улыбаться. «Шмыгал носом каждые полминуты, а еще брызгал на меня слюной, а его волосы... Не удивлюсь, если он в последний раз мыл их в речке еще летом. Сел играть со мной в карты и жульничал так бессовестно, что его даже слепой бы раскусил». «А ты что, просто сидел и проигрывал ему?» — не поверил Стефан. «Ну да», — пожал плечами Марко. «Мне же надо было добро ему сделать. Хотя 5 золотых — это вообще-то 5 золотых». «Разберемся. Ты про колдовство рассказывай». «Пока мы играли, мне казалось... Я мог бы весь город разнести силой своего гнева. Но сидел, молчал, улыбался ему. О жизни расспрашивал. У этого неудачника дом недавно сгорел. Так что ему приходилось ночевать в коровнике. Представляете запах?» «И?» Марко закатил глаза. «Ну, теперь ему есть где ночевать, в общем. 2 этажа, крылечко, половицы и даже картины на стенах. Но...» Он с наслаждением прикрыл глаза. «Вы бы видели, какие уродливые это картины. Врагу не пожелаешь. Половицы скрипят, а часы в гостиной отстают на 20 минут. Я все-таки не железный. Ну и забрал за это у него свои 5 золотых обратно. А то нечего». Стефан потер лоб. Что-то не сходилось. «Ну, если ты можешь вот так вот просто сотворить настоящий дом...» «Я попрошу, просто!» «Меня чуть не разорвало от раздражения. Он плюется, понимаешь ты? От него навозом пасет. «Но тем не менее, почему перед мельницей не выстраивается очередь из просителей? Почему вас не носят на руках? Почему о вас никто особенно не знает?» «А, ну, так мы же едим младенцев на ужин», — объяснил Марко. «Еще я сказал этому парню, что как только он расскажет, откуда у него дом, колдовство рассеется». «А это правда?» Марко рассмеялся. «Может, да, может, нет. Кто знает?» Марко вот наверняка знает. Стефан подумал, что будет несправедливо, если у человека вдруг возьмет и исчезнет дом. С другой стороны, дом вон и сгореть может. «А еду ты сделал на остатки той силы?» — уточнил Стефан. «Ну да, весь погреб забил. Но если новая подруга Эйлерта питается какой-нибудь гадостью, то пусть сам ее кормит». Новая подруга Эйлерта лежала у него на плечах, время от времени отпивая сбитень из его кружки. Это была блестящая серая змейка с 2 парами куриных лапок. Глаза у змейки были умненькие, внимательные, но, кажется, не злые. Стефан внутренне порадовался, что, по крайней мере, не боится змей, и потянулся ее погладить. В ответ змея вонзила ему в руку 2 неожиданно острых клыка. «Она решила, что ты хочешь украсть ее питье», — невозмутимо пояснил Эйлерт. «Больно?» «Ага, и обидно». «Никого одушевленного лучше без разрешения не трогать. Что людей, что зверей, что нечисть». Стефан почувствовал, что краснеет. Как будто ему снова 5 лет... И его цапнула уличная собака. «Она хоть не ядовитая?» «Не знаю». Эйлерт осторожно почесал змею под пастью. Та в ответ уставилась на него и мигнула. «Говорит, нет. Но ты попроси у мельницы помочь, если само не пройдет. А у топора мне попросить нарубить дров, если сам не смогу». Остальные замерли на секунду, прислушиваясь к тишине. Или к тому, как змея скребет когтями стол. Но ничего особенного не произошло. «Делает вид, что тебя не слышат», — подытожил Дитер. «Но я бы все равно не советовал расстраивать место, в котором живешь. Стефан закатил глаза и насадил на вилку ломтик картошки. Сбитень у него в кружке вдруг задрожал. Несколько капель пролилось на стол. Стол тоже накренился в одну сторону, затем в другую. Потом накренился еще сильнее, и Стефан, так и не сообразив, что происходит, шлепнулся на пол. Остальные подошли к стене, и вовремя, потому что Стефан к ней же и подкатился, как с горки. «Можно было посоветоваться», — заметил Дитер, будто бы ни к кому не обращаясь. Он стоял, опираясь ладонью о косяк, и поглядывал в окно. Равновесие он держал не хуже матроса на корабле. Марко и Эйлерт, кажется, в своих силах не были так уверены, и на всякий случай сели на пол, привалившись к стене. Стефан попробовал было устроиться на полу, скрестив ноги, но после очередного крена снова повалился на спину. Эйлерт взял его за руку и притянул поближе. «Что происходит?» «А ты не понял еще? Посмотри наружу!» Стефан встал на колени, ухватившись пальцами за подоконник, глянул в окно. Не поверил своим глазам и открыл створки, чтобы высунуться как следует. Мельница отрастила себе десяток темных шерстяных лапок, похожих на насекомье, если бы, конечно, в мире существовали такие огромные насекомые. Перебирая этими лапками, мельница резво трусила по земле. Ее паруса вращались быстрее обычного, помогая поддерживать скорость. Что-то кольнуло Стефана в плечо. Колдовская змея ловко вскарабкалась по его руке и теперь тоже смотрела вниз глазами смородинками. Ломиться через город мельница не стала. Она обходила его, стараясь ничего не повредить, но держалась в поле видимости. Люди выходили на пороги, некоторые ребятишки махали руками. Присмотревшись, Стефан разглядел в окнах расплющенные носы. Устроили они местным представление напоследок. А могли ведь отправиться ночью, раз уж так нужно было куда-то идти. И часто она так? «Не особенно», — ответил Дитер. «Перед тобой выпендривается». «Передо мной вот не выпендривалась», — обиженно заметил Эйлерт. «Так ты всю ночь с ней разговаривал», — пожал плечами Дитер. «А этот не верил, что она живая. Теперь ты веришь?» «Теперь верю», — кивнул Стефан и высунулся в окно немного подальше. Змея вонзила в него когти глубже и проскрипела что-то совсем тихо, прямо ему на ухо. «Не бойся», — пробормотал Стефан. «Привыкнешь». Змея цапнула его за ухо и спрыгнула на пол. «Это потусторонняя нечисть, а ты с ней как с маленькой», — тут же вступился Эйлерт. Стефан показал ему неприличный жест и снова принялся смотреть в окно. Кажется, он осваивался. Мельница отошла от города чуть дальше, и теперь кругом был снег, уже начавший розоветь в лучах предзакатного солнца. За ними оставалась причудливая цепочка следов. Тут, наверное, перепугаются случайные охотники. «Почему у нас все со столов не попадало?» Не отрываясь от окна, спросил Стефан. Его макушке тут же коснулось созданное им сегодня покрывало. Обмоталось вокруг лица и висело так, пока Стефан его не снял и не повязал на плечи, как плащ искателя приключений. «Ты можешь двигать или удерживать предметы. Понял?» Эйлерт подполз к нему и устроился рядом наблюдать за пейзажем. К соседнему окну подошел Дитер, немного рисуясь тем, как он держит равновесие. Ну или Стефану так показалось. Марко присел рядом с учителем. «Давай на реку», — тихо предложил Дитер. «Покатаемся». «А мы не проломим лед? Начал было Стефан, но сразу же оборвал сам себе. «Ну да, не проломим. Ты и вес менять можешь. Здорово». Послушавшись Дитера, мельница свернула к реке. Какие-то рыбаки разбежались в разные стороны. Один, наоборот, остался стоять, но на всякий случай поднял руки вверх, как будто в плен сдавался. Мельница опустилась на лед и втянула почти все лапки, кроме двух задних, а уже ими как следует оттолкнулась. Они заскользили вниз по реке. Их лица покусывал холодный ветер, а лучи заходящего солнца, наоборот, гладили, как мамины руки. Катавшиеся на коньках дети сначала разбежались в стороны, но потом пустились за мельницей в погоню. А та снова выпустила пару ног, оттолкнулась и заскользила еще быстрее, как будто они соревновались. Вниз по течению стояла другая компания рыбаков, и те стали ругаться и грозить им вслед кулаками. Один даже запустил снежком прямо им в окно. Стефан поднял снег с пола, раскрошил в ладонях и поднес к лицу, вдыхая колючий запах холода. Мельница, кажется, ускорилась. В лесу у реки теперь нельзя было различить отдельные деревья. Они слились в изумрудно-серое полотно. Если высунуться из окна, ветер будет свистеть в ушах. «Это мой сотканный из страха плащ помогает?» — спросил Стефан. «Я просто обычно боюсь, когда так быстро». Дитер рассмеялся, но сейчас это не было обидно, хотя и над ним. «Тебе просто слишком интересно, чтобы бояться». «Плащ можно заговорить на смелость», — заметил Марко, не отрываясь от окна. Его щеки раскраснелись от ветра. «Будешь хорошо себя вести, через годик научу». «Через 3 месяца», — тут же тряхнул головой Эллерт. «Он способный». «Желание поставишь?» «Легко». «По рукам». Мельница немного накренилась, так что Эллерт подкатился к Марку, и они ударили по рукам. Стефан смотрел на темную громаду леса за окном, пытаясь сообразить, далеко ли они сейчас от приюта. Катилась мельница несколько часов, со скоростью повозки с быстрыми лошадьми, а иногда и быстрее. Но насколько быстро обычно катится повозка? Марко коротко промычал что-то во сне и с ворчанием повернулся на другой бок. Он вообще спал шумно. Дергался, вскрикивал, что-то бормотал. Эйлерт, наоборот, спал очень тихо, но, прислушавшись, Стефан различал его глубокое дыхание. Паруса мельницы тихонько поскрипывали снаружи. Они продолжали вращаться и ночью, но медленно, размеренно, как будто мельница тоже спала. Хотя теперь Стефан не удивился бы. Он, наверное, еще не скоро снова начнет чему-то удивляться. Деревня была недалеко. Вечером Стефан успел рассмотреть из окна тесные ряды разноцветных домов. Но окна мальчишеской комнаты выходили на хвойный лес, огромный и мрачный, как ночной кошмар. В приюте говорили, в хвойных лесах живут оборотни, звери-людоеды, упыри и прочие чудовища. Тот, кто остается на ночь в лесной чаще, будет съеден или умрет от ужаса. Можно, конечно, на сосну забраться, но там тебе в шею вопьется летучая мышь и высосет всю кровь. Или сова уставится на тебя, и в ее глазах отразится тайная правда, от которой сойдешь с ума. А еще так бывает: идешь по лесу, и поманит тебя за собой прекрасная дева с точёными чертами и едва заметной полуулыбкой. Заведет подальше в бурелом, поцелует. Тут и превратишься в ледышку. Но зато перед смертью увидишь нечто очень красивое. А теперь вот у самого леса поселились темные маги. Дитер, наверное, сумеет заколдовать какое хочешь чудовище, а потом использует для чего-нибудь. Марко заморозит зимнего духа еще сильнее, а потом раскрошит. А Эйлерт, пожалуй, даже людоеда очарует. Так что Стефан может перестать их всех бояться и, наконец-то, уснуть. Он оторвался от окна, лег поудобнее и зажмурился. Сон не шел, но это было еще полбеды. Казалось, из леса за ним кто-то наблюдает. Стефан притворился спящим, задышал глубоко и ровно, потом распахнул глаза и подскочил к окну. С еловой ветки обрушилась снежная шапка. Может, что-то обратно в лес юркнуло, а может, просто порыв ветра. Вздохнув, Стефан выбрался из кровати. Подошел к Эйлерту, тронул его за плечо. Никакой реакции. «Эй!» — тихо позвал он. «Проснись, а!» Руку обожгло болью. Крик Стефана смешался с шипением. На плече спящего Эйлерта скалилась змея. «Мне попросить надо», — зашептал Стефан, тряся раненой рукой. «Пожалуйста». Змея издевательски погрозила ему когтем. «Курица пережаренная». В ответ змея снова зашипела. «Заткнулись оба». В затылок Стефану прилетел сапог. Марко шарил руками вокруг своей кровати, прикидывая, чем бы еще в него запустить. «Ты проснулся!» — обрадовался Стефан. «Нашел чему радоваться!» «Послушай, я не могу уснуть из-за окна. Ты не мог бы сотворить шторы или что-то подобное? А то как будто следит кто-то». «Нет». «Что нет?» Марко глубоко вздохнул. Мельком глянул в окно, покачал головой. «Даже если кто-то пытается следить, он или она ничего не увидит, потому что нас защищает мельница. Как Дитер тебе, глухой тетере, уже говорил. Колдовать я сейчас не буду, потому что хочу спать. А ты укройся с головой одеялом или вон тряпкой своей новой и тоже спи, а то вместо окна я тебя заколдую». Удовлетворенно вздохнув, Марко сам закутался с головой. «Да тебе же это полминуты, наверное. Такому искусному магу-то». Из-под одеяла послышался неестественно громкий храп. «Ты должен помогать, как старший!» Храп сделался еще громче. «Пентюх ужаленный!» Стефан залез под одеяло с головой, но так стало еще тревожнее. Теперь каждый звук казался таинственнее и ближе. Невозможно было не слушать. Он даже дышать перестал, чтобы ничего не пропустить. Завесить окно покрывалом Стефану тоже не удалось. Цеплять его было не за что, а попытавшись сотворить карниз, он сотворил только огромную занозу в пальце. Зато у него явно есть способности к колдовству. Вот бы от них еще и жилось полегче. Вздохнув, Стефан снова вылез из-под одеяла и, натянув портки, зашлепал к двери. Он найдет Дитера, и тот точно помочь не откажется. Дитера он не нашел. Едва не сбился с количеством коморок и закутков, как будто мельница, забавляясь его неудачами, на ходу достраивала новые комнаты. В очередной кладовке Стефан споткнулся о лежащий на пороге мешок и полетел на пол. Здесь Дитера, конечно, тоже не было. Стефан выскочил в главный зал на самую середину мельницы. «Ну а делать-то мне что?» — спросил он, глядя в потолок. «На полу здесь лечь, как собаки. Я могу». Это не казалось таким уж плохим решением. В зале было тепло и приятно пахло травами. Но тут скрипнула и приоткрылась входная дверь. Стефан уставился в полоску морозной темноты, но оттуда ничего не являлось. Ни Дитер, ни чудовище. «Это ты, что ли?» Мельница согласно скрипнула. «Намекаешь, чтобы я сходил и проверил, кто там бродит?» «С ума сойти, он разговаривает с заколдованными досками». Откуда-то сверху упали рубаха, плащ, один сапог, а потом и второй. Вздохнув, Стефан принялся одеваться. На улице было так холодно, что воздух стал практически осязаемым. Топая по снегу, Стефан как будто раздвигал перед собой тонкое темно-синее стекло. Тишина, сначала очень его напугавшая, через несколько шагов треснула и раскрошилась. Со стороны деревни брехала собака, мычали коровы, похрустывал снег. В лесу как будто шептались друг с другом деревья. Стефан обошел мельницу, пригляделся к стоявшим в ряд соснам и елкам. Они едва заметно шевелились от ветра, с ветки вспорхнула птица. Он вдруг почувствовал нечто другое. Это нельзя было понять и тем более объяснить словами, но на Стефана смотрел не человек, не зверь, не чудовище. Его разглядывало нечто большее. Один мальчишка в приюте рассказывал, как родители возили его к морю, и впервые увидев пахнущую солью бесконечность, он почувствовал, что море как будто его разглядывает. Не потому, что ему интересно, а просто оно видит все, потому что море такое, не умеет не смотреть. И вот сейчас на Стефана тоже смотрело нечто огромное и спокойное. В Стефане не было ничего особенного, но это существо интересовало вообще все, от горы до копошащейся на ветке букашки. Значило ли это, что оно и зла ему не желало? Накинув капюшон, Стефан лег на снег и закрыл глаза. Вспомнил свой страх, попробовал погрузиться в него. Холод этому весьма способствовал. Попробовал ощутить, как страх наполняет все тело. Потом, глубоко вдохнув, он распахнул глаза и направил свой страх в небо. «Что ты такое?» Он не ожидал, что получится крик. В деревне, кажется, разом залаяли все жившие там собаки, и вроде бы даже в паре окон вспыхнули масляные лампы. Стефан попытался не обращать внимания и продолжил сверлить взглядом небо. Разумеется, оно не разговаривало по-человечески, но Стефан знал теперь. Это потому, что он маг. Это не страшно и не полезно, а просто факт. Рядом с такой огромной и спокойной штукой Стефан вмиг перестал бояться. Как будто страх ушел в небо вместе с вопросом. Он вскочил на ноги, посмотрел на лес. Просто деревья в снегу. Красивые даже. А он устроил непонятно что. Его тело стало легким, свободным, как будто еще немного, и он улетит вверх или куда-нибудь еще, неважно. Вообще все неважно. Стефан вдохнул морозный воздух. Так глубоко, как только мог, до боли в легких. Его ноге что-то коснулось. Подумал, мышь или заяц убежит сейчас. Но коснулось снова, настойчивее. Присев, Стефан увидел на снегу маленькую размером с половину его ладони черную мельничку. «Привет!» Он опустил на снег раскрытую ладонь, и мельничка тут же на нее прыгнула. Стефан поднес ее к глазам. Черная с белыми полосками, теплая по сравнению со снегом. Паруса быстро взволнованно вращаются. «Взволнованно? Он что, понимает ее? Как будто бы к нему вышел лесной зверек, диковатый, но любопытный. «Ты очень красивая, крохотная такая!» Мельничка в его ладони стала чуть теплее. «Утром покажу тебя Дитеру». Ладонь снова заледенела. Стефан даже вскрикнул от неожиданности. «Ты не хочешь?» Ладонь вновь потеплела. Мельничка воодушевленно вращала парусами, словно радуясь, что Стефан ее понял. «Ты прячешься? Хочешь, помогу с этим?» Руке стало еще теплее. Пожав плечами, Стефан осторожно спрятал мельничку за пазуху. Там она как будто еще немного уменьшилась. Ну, или ему так показалось. Марко разбудил его еще до рассвета. Просто поднес к лицу ярко горящую масляную лампу и бесцеремонно потряс за плечо. Стефан, зевая, сел. В комнате было очень холодно, а темнота за окном вновь казалась неприветливой и суровой. Эйлерт все еще спал, завернувшись в свое черно-белое покрывало, а его змея маленьким комочком сопела рядом на подушке. Совсем как кошка. Разве что кошки не пытаются отгрызть руку, кому ни попадя. Хотя, наверное, смотря какие кошки. «Что-то случилось?» — спросил Стефан. Спать хотелось так сильно, что он совершенно ничего не боялся. И это новое чувство казалось достаточно приятным, чтобы пожертвовать ради него возможностью выспаться. А может, это вчерашнее приключение все еще согревало его? «Как там сказал Дитер? Слишком интересно, чтобы бояться?» «Было бы неплохо жить так, чтобы тебе всегда-всегда было слишком интересно. Только так, наверное, не получится колдовать». «Одевайся давай, лентяй! Пойдем к лесным духам здороваться!» Честно говоря, Стефан очень сомневался, что Марко имеет право чего-то там от него требовать. Дитер ничего не говорил о том, что нужно слушаться старших учеников. Так что, наверное, можно было бы с чистой совестью напомнить Марко, что ночью он Стефану не помог, так что пусть теперь сам со своими духами разбирается. Но мешало любопытство. В приюте духами пугали непослушных детишек, равно как и темными магами. А теперь гляди-ка, Стефан сам маг, живет на мельнице и собирается здороваться с чем-то неведомым, что бы это ни значило. «А что мы? Выйдешь, увидишь!» — отрезал Марко и хлопнул дверью комнаты. Вздохнув, Стефан быстро натянул штаны и рубаху, накинул плащ, сунул ноги в сапоги и выскочил следом. Маленькая мельничка осталась под подушкой. Небо было чистое-чистое, не черное, а будто бы темно-синее, и на нем все еще горели крупные яркие звезды. На мгновение Стефан испугался, что в этом свете будут слишком очевидны его ночные следы, и Марко ими заинтересуется. Но, к счастью, снег успел полностью их засыпать, так что теперь никто бы не догадался, что младший ученик куда-то там отлучался. Марко протянул ему мешочек, в котором обнаружились орехи, и знакомые, и какие-то диковинные. Стефан покрутил в пальцах один из них, крупный, весь волнистый и изгибающийся в разные стороны, как неправильно развившийся кабачок. «Они волшебные?» «Ага, делают идиотов умными». Марко закатил глаза с мерзким выражением, и Стефан, вспыхнув, развернулся было, чтобы вернуться на мельницу. «Ну, не драться же в самом деле». «Да ладно, постой. Откуда тебе знать, правда?» Марко схватил его за рукав. «Это южный орех. Вкусный, зараза. И дорогой. Но духи как раз такое любят. Смысл им жрать то, что и так на каждом кусте растет. Стефан снова подозрительно уставился на орех. «А какая разница, что дорогой, если вы все создать можете?» «Нет, так нельзя. Духам нужно предлагать только настоящее. Пошли». Марко приблизился к стене деревьев и протянул на раскрытой ладони горсть орехов. Ветки зашевелились, что-то юркое мелькнуло на самом краю зрения, а потом на стволе вдруг оказалась белка. Вроде бы самая обычная, по-зимнему серая, только глаза у нее были какие-то странные, как у иллертовой змеи. Белка потянулась лапками, на мгновение будто бы превратившись в меховую змею, и смела угощение с ладони Марко. «Давай теперь ты, но другой». Отличное объяснение, все сразу стало понятно. Стефан зачерпнул горсть орехов и, виновато покосившись на уже накормленную белку, сделал шаг в сторону. Между ветвей скользнула еще одна тень. Тонкая, черная. «Поблагодари ее за гостеприимство», — шепотом подсказал Марко. «Спасибо, что пустили мельницу сюда». Ничего не понимая, пробормотал Стефан. Совсем маленькая белка, а может, это была и ласка, или куница, Стефан никогда в жизни их не видел, только на картинках, поднялась на задние лапки, вытянулась дугой и, взяв угощение, совсем по-человечески кивнула. «Ага, теперь надо кого-то из птиц найти. Пойдем чуть дальше, вглубь», — пробурчал Марко, снова протягивая Стефану мешочек. Это было весело. Лесное зверье или принявшие его обличье духи все выходило и выходило, и Стефан, немного освоившись, благодарил их все многословнее и красочнее, а им, кажется, это очень даже нравилось. К счастью, совсем в чащу Марко соваться не стал, и мельницу всегда можно было разглядеть между деревьями. Так что Стефан шел за Марко вдоль кромки леса, и, несмотря на сгущающуюся темноту, ему становилось все теплей, все веселей. И он даже не смотрел на Марко. А потом ноги вдруг подкосились. Мокрый снег оказался за шиворотом и в носу. И Стефан чихнул, отстраненно понимая, что не может встать на ноги. «Ладно, хватит, наелись уже». Голос Марко звучал очень-очень довольно. В глазах плыло, но вроде бы тот махал длинными руками, отгоняя снующих вокруг зверьков от лежащего Стефана. Странно. Нос защипало, и Стефан потер его кулаком. На коже осталось красное. Забытый страх начал разгораться, но магия не шла. Наверное, слишком сильно кружилась голова. «Ты чем их кормил на самом деле?» Почти жалобно пискнул Стефан, напоминая себе придавленного мышонка. «Ой, да ладно тебе. Своей силой я их тоже немного покормил. На тебе привыкать надо». Все так же довольно ответил Марко, дергая его за шиворот. «Вставай, не так уж много они у тебя отъели, ну?» «Дитеру пожалуюсь», — едва шевеля губами сообщил Стефан. «Чего? В приюте не научили, что стучать плохо?» Впрочем, угрозы в голосе Марко не было. Он закинул безвольную руку Стефана себе на плечо и почти потащил его обратно к мельнице. Зверушки вокруг забрались на ветки и поглядывали умными человеческими глазами, но не нападали. Возможно, им в самом деле, без подвоха, понравился устроенный пир. И теперь они считали темных магов добрыми соседями. Или чего там Марко добивался? Может, он вообще все это с разрешения Дитера делал? Могли бы и предупредить. «Эй, не засыпай!» Марко слегка встряхнул его. «Так что там в приютах, не учили не стучать?» «Сам будто не знаешь. А с чего бы мне такое знать?» Марко так искренне удивился, что Стефан на мгновение засомневался. «Ну, ты же тоже, наверное?» «Чего тоже? На улице жил?» «На улице, да. Но чтоб меня еще кто поймать мог?» «Дитер вот поймал», — почти мстительно пробурчал Стефан. Марко, наконец, дотащившись до мельницы, мешком повалил его на пол и потянулся. «К Дитеру я сам пришел. Наверное, спроси Стефан сейчас, Марко бы даже ему ответил. Но глаза слепались так сильно, а тепло и запахи внутри мельницы усыпляли так крепко, что губы не вслушались. Он просто на секунду моргнул, а проснулся уже в полдень в собственной постели.